Тут уже даже граф Дин, свирепый шахматный, затаил непроизвольно дыхание от наблюдаемого зрелища. Вроде и не богатыри сошлись, не явные рыцари-красавцы мира Генвейл, и конницы нет, и грохота орудий не слышно, а шум и в самом деле поднялся до небес. Вдобавок еще и каждый воин пытался собственным криком подбодрить себя, своих товарищей, но при этом запугать, сбить с толку противника. А уже на второй минуте сражения чаша весов вдруг склонилась в пользу лесников. Три клина таки сумели не просто вмять довольно гибко действующую фалангу, но и прорвать ее, смести легкий заслон из лучников и прачников и после этого с непонятным бешенством наброситься на странные устройства и обслуживающие их команды. Причем легковооруженные аборигены из обслуги имперских коптилин не стали сражаться насмерть, а, отбиваясь мечами, сразу стали отходить к лесу. Вот тогда из центра прорвавшихся клиньев к вставшим на месте устройствам метнулось около десятка лесников с большими бурдюками. Они живо облили деревянные трубы и всю оснастку темной жидкостью и подожгли. Невзирая на сильный дождь, сооружение загорелось, словно домик из сухой соломы. Хм, не удержался от комментария Дмитрий. Да они никак напалм использовали. Выдают, дуплистые люди. А что такое напалм? Тут же поинтересовался стажер, но, поняв, что ответа можно от наставника и не дождаться, хвастливо воскликнул: «А ведь я говорил, что лесники победят». «Да, вряд ли, слишком они странно воюют. Им следовало сразу разворачиваться и бить в тылы фаланги. Они же потеряли все свои преимущества». И вдобавок, торговец первым увидел всю картину ведущегося сражения. И вдобавок совершенно забыли про резервы имперского войска. «Посмотри над кронами противоположного леса». Действительно, над вершинами деревьев на той стороне долины из облаков вынырнули диковинные, никогда ранее не виданные даже торговцам создания. Первые уже подлетали к долине, а из облачных образований выплескивались все новые и новые создания. Более 30 штук, как оказалось впоследствии. Они в полете напоминали ползущих по земле, извивающихся змей. Только вот размеры таких змей поражали. Метров до 100 в длину и диаметром до полуметра. Причем медленные движения летающих существ в воздухе никак не соответствовали их повышенной скорости полета. Но самыми опасными для лесников были небесные всадники. По 5, а то и 6 десятков на каждом змее, всадники располагались в удобных седлах и легко могли стрелять, наклоняясь и вправо, и влево. И когда змеи стали снижаться в сторону клиньев, итог этого сражения стал более чем очевиден. Воздушным силам империи жители леса не смогли противостоять. То ли совсем не ожидали здесь увидеть небесное воинство, то ли вообще не существовало эффективных способов противостояния атаке сверху. Мало того, один только вид приближающихся змей поменял всю диспозицию на поле боя. По рядам детей леса пробежала волна жуткой паники, заполошных криков, они все дружно развернулись, бросаясь под прикрытие гигантских деревьев. Может, поэтому многие так и не оглянулись назад, не поняв, откуда пришла смерть. А фаланга опять повторила маневр перестроения, пропуская вперед своих подвижных лучников, которые уже не спеша, выверенно, били в спины убегающих противников. Глава 4. Тайны баронских вотчин. Последующий день показал полную справедливость предположений, высказанных накануне генералом Арчи Мудрахом, насчет того, что численность участвующих в наскоках хищников увеличится. Сила атак кайригов возросла примерно в 1,5 раза. По крайней мере, это подтверждало общее количество туш, которых к концу дня, после двух штурмов, насчитали более 200. Так что работы после наступления сумерек прибавилось как извозчикам, так и лесной речушке, уносящей тела хищников к неведомому озеру. К несчастью, одна из лошадей повредила ногу, в связи с чем людям на этот раз пришлось провозиться с уборкой места побоища чуть ли не до утра. И это с учетом того, что огнестрельным оружием теперь старались убивать только в упор да на дальнем периметре, для проведения экспериментов. Ну а сам осмотр убитых хищников на этот раз уже с полной уверенностью подтвердил: магическая защита существует. В любом случае две, а то и все три пули отклонялись от несущихся к крепости тварей. Причем зона рассеивания защиты напрямую зависела от расстояния. Примерно в 20-30 метрах от крепостных стен неведомая защита отклоняла всего лишь одну пулю, в редких случаях – две. Ну и почти в момент соприкосновения кайригов с человеческой твердыней защита уже не справлялась с летящим свинцом или стрелами, и дальность самого выстрела на это уже не влияла. Так что на утреннем, коротком совете госпожой Маурии было выдвинуто два предположения. Либо сила самого леса на открытом пространстве ослабевала, либо непосредственно в самой крепости существовало нечто, разрушающее непонятную защиту хищников. По второму предположению ветераны волчьего шара высказались однозначно. Никаких магических структур, технических устройств или даже чего-то особенного, странного или загадочного в крепости нет. Уж в этом за прошедшие века убедились сотни, а то и тысячи самых дотошных и талантливых исследователей. Следовательно, вину за чрезмерную живучесть хищников можно было возлагать именно на Лудеранский лес. Тут уже возражающих почти не нашлось. Тайн в баронских вотчинах хватало, а уж белых пятен оказалось в сотни раз больше, чем обследованных территорий. Имеющиеся карты ничего, кроме печального вздоха, не вызывали. Дотошные обозначения просматривались лишь в 10-километровом радиусе вокруг самой крепости, примерно на глубину километра вдоль единственного тракта и максимум на 3 километра по внешнему периметру всего лесного массива, то есть и в самом деле всего парочка процентов от огромной площади. Что творилось в глубине леса, никто даже не догадывался, ну а про большое озеро, о котором ходили только легенды, вообще говорить не стоило. Но в свете выявленной защиты Кайриги уже совсем иначе рассматривали карту сейчас, тем более бароны-совладельцы, представители довольно развитой технической цивилизации. По их придирчивому мнению, одного взгляда хватило, чтобы заметить явно геометрическую фигуру из обозначений, а потом и устроить мозговой штурм на тему удивительного расположения. Правда, само обсуждение было встречено ветеранами, а в особенности генералом в штыке и чуть ли не с насмешками. Причем Арчий Мудрах еще и попытался усовестить Дану. «Госпожа Маури, вы не с того начинаете свое командование волчьим шаром. Зачем вам повторная разведка этих развалин? В данный момент, сразу во время предстоящего благостного периода, советую бросить силы всех людей на вырубку леса, удаление его периметра от крепости и поспешную заготовку дров. Потом такой свободы передвижения по лесу может не случиться и парочку месяцев. Во-первых, разведку мы можем осуществить совсем малыми силами», — несколько резким тоном вмешалась в спор Александра. «А во-вторых, неужели вас не интригует именно такое расположение этих объектов?» «Нисколько не интригует», — фыркнул генерал, костяшками пальцем тыкая в карту. «Все 5 городищ я лично и неоднократно осматривал. Помимо меня это делали все исследователи, в том числе и множество арчевилов. И никто никогда не высказал иного мнения. Когда-то там были опорные пункты обычных человеческих поселений, но и они пали от набегов кайригов из-за отсутствия крепостных стен. Вот, уже только эта тайна заставляет задуматься». Нравоучительно подняла указательный палец Дана. «Раз люди там жили, причем даже без стен, то, значит, в те времена кайриги вообще в лесу не жили. Либо их никто не опасался. Ведь император ясно намекнул, что когда-то люди и эти хищники не враждовали». Мудрах переглянулся с офицерами и досадливо скривился. «Конечно, там, в столице, во дворце император имеет право рассказывать древние легенды и даже верить в эти сказки. А мы здесь имеем только одну задачу – выжить самим и сохранить крепость в целостности. Опять-таки присмотритесь к линиям. Ха! В древности неизвестные строители могли просто потворствовать прихоти тогдашнего правителя», — не сдавался ветеран. «Что, что вы тут увидели?» Все опять присмотрелись к карте, которая наиболее подробно и верно освещала 10-километровую зону вокруг крепости. Там и правда идеально прямых линий не получалось, но ведь и скидку следовало делать на здешних картографов и местные условия, вернее, их полное отсутствие для точных замеров. Именно поэтому госпожа Маури, при непосредственной помощи остальных баронов и графини Светозаровой, стала скрупулезно обсуждать план размещения городищ. «Давайте для начала просто проигнорируем неточное расположение объектов по сторонам света. Если чуть повернем карту, то вот эти 3 городища на одной линии станем считать северными. Вот это одно, справа, будет у вас восточным, а вот это, юго-западным. На каждую отметку развалин она установила 5 патронов, пулей кверху. На место волчьего шара установила большой патрон, реактивный, предназначенный для воздушного салюта. Все точки таким образом и в самом деле смотрелись не строго по линиям, но после этого Дана и Александра их чуть сдвинули, подравнивая. Ведь трудно четко рассмотреть все развалины, если не делаешь это с большой высоты. А теперь скажите мне, Арчи, что вот здесь, на юге и юго-востоке, намекаете, что и там должны быть городища? Может и так, но там глубокий овраг, дно покрывает непроходимое болото, преодолеть которое никому из разведчиков не удалось, выжившим, по крайней мере. А вот здесь, на западе, там тоже непроходимое болото, но разливного типа, похоже, там просто низина с водоносными ключами. Причем для кайригов это болото, словно любимое место для игры спаривания, ими там просто кишит, наверное, больше, чем в ущелье. Значит, там тоже могут находиться развалины, заявил Александра, устанавливая еще 3 патрона на те места, которые являлись белыми пятнами. Зато посмотрите теперь на общий план. Действительно, получился идеальный квадрат, на каждой стороне которого стояло по 3 малых патрона, а прямо в центре возвышался их большой собрат. Смотрелось красиво и до мурашек по спине волнующе, таинственно и загадочно. Только это не развеяло скепсиса опытного генерала. Он пожал плечами и спросил: «Ну и что? Пусть даже мы и в самом деле отыщем эти 3 ранее незамеченные развалины, хотя так и не пойму, как вы это сделаете, то что нам это дает». Дана постаралась дать объяснение самыми доходчивыми словами. Если учитывать, что и крепость ориентирована углами по углам общего квадрата, то налицо явное, заранее продуманное построение. Не знаю, как в вашем магическом мире, но в нашем техногенном, это явный признак определенного воздействия. Имеются такие лучи, наподобие световых, которые не только прощупывают пространство перед собой, но при надобности и уничтожают, ломают, сжигают прикосновением все, что угодно. В данном случае они могут не сжигать, а просто охранять кайригов от удара пули, стрелы, а то и копья. Так уж и охранять. Действительно, легко согласилась Маурии. Могут и разрушать защиту, как раз ближе к стенам крепости, делая невидимый нам кокон минимальным, а то и вообще лишая хищников любой магической опеки. Не сдержавшись, в спор вступил нынешний комендант Волчьего Шара. Вы, конечно, извините, но какие оттуда могут идти лучи? Там ведь одни развалины. Причем развалины почти вровень с землей и напрочь заросшие лесом. Дана осмотрела своих земляков и, получив поддержку во взглядах, решительно заявила: «Тем не менее, если и наступающий день будет хлопотным из-за атак кайригов, разведку отложим. Ну а уж завтра обязательно осмотрим развалины городищ. Причем первыми те, которые не отмечены на карте. А потом обязательно следует посмотреть, что творится на мифическом озере, куда уносят тела хищников. Может и нет ничего такого». Тут уже генерал Мудрах стал сердиться. «Какое озеро? Вы о чем? Посланные туда одиночные разведчики и целые отряды сгинули бесследно. Ничего им не помогло. Ни передвижение на лошадях, ни сплав на плотах по течению. И у вас ничего не получится». Графиня Светозарова не стала сразу раскрывать тайны иномирских техногенных подарков, которые имелись у нее и у молчащей все время Елены. Только и сказала многозначительно: «Мы пойдем другим путем». На том совет и завершился. Третий день оказался наиболее тяжелым. Защитники крепости понесли потери, несмотря на наличие у баронов и бойких монахов огнестрельного оружия. 2 воина пали при прорыве крупной партии кайригов на внутренний двор Волчьего Шара. Жертв наверняка оказалось бы многократно больше, если бы не наличие в отряде целителей, да еще и целого квартета арчевилов среди них. Поэтому тяжелораненых всех удалось спасти, ну а мертвых вернуть с того света при всем желании не получилось бы. Затем целую ночь пришлось убирать туши поверженных хищников, коих оказалось свыше 400 штук. Никому из обитателей крепости так и не удалось в ту ночь подремать. Даже сестра торговца не прилегла в своей комнате, стоически помогая обихаживать раненых и участвуя в приготовлении пищи. Отсыпались на 4-й день и последующую ночь. Тем более, что в светлое время суток к крепости примчалась всего лишь 1 стая кайригов в количестве 1,5 десятков, да и те быстро очнулись после гибели 3 членов своей стаи и дружно вернулись в лес. При этом защитники твердыни ни одной пули не израсходовали, били стрелами. Зато после случившейся короткой стычки генерал Мудрах уверенно заявил: «Все, да здравствует благостный период». Но еще и на 5-й день выбраться в дальнюю разведку к городищам не удалось. Пришлось всем участвовать в уборке как на поле боя, так и в близлежащем лесу. Также следовало немедленно и довольно значительно подремонтировать стены, в которых после когтей кайригов оставались значительные выемки. Для этого использовали местный аналог цемента. Молотый известняк, перемешанный с растертым шлаком и собранным на некоторых деревьях клеем. И только в начале 6-го дня стали распределять имеющиеся силы и средства для разведки. Причем сразу столкнулись с непредвиденными трудностями. Заспинные ускорители, действующие на энергии магнитного поля планеты, имелись только у Елены и ее невестки Александры. Так что изначально графиня Святозарова решила, что с ней к неразведанным еще городищам полетит либо сама Дана, либо кто-то из баронов. Каково же было общее удивление, когда недавно спасенная из рабства женщина неожиданно заявила: «А почему мое мнение никого не интересует? Я сама могу прекрасно справиться с разведкой. Брат меня обучил пользоваться ускорителями, сюртук на мне, прочие устройства тоже, так что опасаться за меня не стоит». Барон Курт Вайсен, почти все последнее время являющийся основным протеже сестры-торговца, первым пришел в себя после такого заявления и попытался воззвать к здравому смыслу. «Леночка, так обращаться из мужчин только он себе позволял. Тут все подобрались как на подбор, смелые и ловкие. Поэтому вопрос не стоит, что за тебя переживают. Дело все в том, что в такую разведку просто по сути своей положено отправлять наиболее подготовленных воинов. Иначе, только не надо меня сразу зачислять в список бездарей. Но там же надо стрелять, резать ножом». Не на шутку разволновался немец. «А вдруг бороться придется? Или помощь в пленении какого-нибудь мощного зверя? Ты мне зубы не заговаривай». Елена тоже за последние пару дней со штатным минером прославленной третьей стала обращаться слишком уж по-приятельски. Разведка проводится для осмотра, а, находясь в воздухе, большого навыка в рукопашной не надо. В крайнем случае, я сама просмотрю развалины и пощупаю их руками, а Шура меня прекрасно сверху подстрахует. Или ты в ее способностях сомневаешься? Ха-ха, как раз в ней не сомневаюсь. Но есть еще и такое дело, как дисциплина. Сделал последнюю попытку вразумить свою подопечную бравый барон. И если командование крепости распределило конкретных исполнителей, то, значит, им и идти. В том числе и вооружение является собственностью всего гарнизона. Так что ускорители. А вот и неправда. Мне Дима сразу сказал, что средства индивидуальной защиты и выданные мне устройства, оружие и прочие прибамбасы принадлежат только мне, и я никому их не собираюсь отдавать. Тем более, что к гарнизону я не отношусь, попала сюда как гость, турист, путешественник и прочее. Нужное выбрать и подчеркнуть. Если офицеры во главе с генералом только выжидающе помалкивали, то вот выходцы с земли основательно обеспокоились такой строптивостью. Одно дело, разрешить с такими трудами спасенной из рабства женщине участвовать в боевой и повседневной жизни волчьего шара, и совсем другое, отправить в лес, кишащий жуткими хищниками, пусть даже и по воздуху. Ведь никто не мог себе представить Елену даже стреляющей из пистолета, до сих пор ее и от этого ограждали. Ну и ответственность за единственную родственницу графа Дина свирепого шахматного все-таки давлела над сознанием словно каменная глыба. А вдруг чего случится, и как потом доказать Дмитрию, что не уговорили, что не удержали, что не образумили? Другое дело, что и супругу торговца следовало беречь не меньше, но тут уже с бывшим лучшим агентом специальной силовой конторы даже разговаривать было бесполезно. Что захочет, то и сделает. Да и на крайний случай она могла почти все, за нее хоть не так беспокоиться будут. Тогда как женщину, которая только и умела, по всеобщему мнению, что танцевать, посылать на заведомый риск никто права не имел. Назревал скандал, во время которого набирающая в грудь воздуха Дана собралась грубо и действенно наорать на строптивую землячку. Заловку попыталась оградить от этого сама Александра. Да ладно, чего уж там, дело в принципе несложное. Только пролететь и убедиться в наличии развалин. Так что с этим вопросом я и сама разберусь. И то правда. С облегчением выдохнула госпожа Маури. Вот только Елена Святозарова и с таким вывертом оказалась не согласна. Это вы зря. И от тебя, Шура, я такого не ожидала. Мне Дима не простит, если с тобой что-то случится. Как на старшей по возрасту на мне лежит ответственность за невестку. Так что летим вместе, и никаких отговорок. Оглядев присутствующих и по их лицам догадавшись о готовящихся возражениях, сестра торговца даже ногой притопнула от обиды. «Иначе я полечу сама, компас у меня тоже есть». После такого заявления волей-неволей пришлось смириться и перейти к техническим вопросам, которые начал выпытывать Василий. И насколько хватает ресурса работы этих самых ускорителей, графиня Святозарова ответить не успела. Ее опередила весьма довольная собой родственница мужа. «Я успела тщательно изучить всю инструкцию, так что теперь знаю. С помощью этого устройства, без замены капсулы с катализатором, можно с небольшими перерывами облететь всю планету по экватору, а уникальный вычислительный модуль не даст столкнуться пилоту ни с одной преградой, даже если она мобильно и передвигается. Оппоненты выслушали это заявление с прискорбным вздохом, хотя барон Курт Вайсон выдал сразу после этого дельное предложение: в любом случае следует пустить наземное сопровождение. Раз наступило продолжительное затишье, то десяток человек проведут разведку по поверхности как раз в направлении непреодолимого ущелья. Тут всего лишь 5 километров по прямой, так что при марш-броске мы даже не запаримся. Это раз. Ну и само ущелье теперь преодолеть будет проще некуда. Достаточно перекинуть трос на ту сторону и натянуть его. Да, тут ты прав полностью. Хорошая идея. Дана заметно успокоилась, обводя взглядом остальных друзей и соратников. Значит, понизу отправимся все мы, кроме... Похоже, она решила оставить в крепости Петра, учитывая его недавнюю травму позвоночника, но припомнила заверение Арчевилов, что барон в полной кондиции, и вдобавок заметила его сжатый в угрозе кулак, поэтому обратилась к генералу. «Арчи, нападения точно на крепость в ближайшие дни не будет, 2 недели полного спокойствия гарантирую. Тогда добавьте к нашей баронской пятерке еще 5 знатоков окружающей местности, конечно, из самых ловких и выносливых, а здесь ротозеев и слабаков не держат», — с гордостью похвастался генерал. «Или вы заметили нестроевых людей в гарнизоне?» «Пока нет, но придется в марш-броске двигаться бегом и при необходимости сходу вступить в бой с хищниками. Справимся», — сразу обозначил свое участие Мудрах. «Со мной пойдут 4 лучших разведчика. Они и территорию не хуже меня знают, и из лука стреляют на зависть любому, да и мечом, копьем орудуют превосходно. Тогда собираемся, готовим тросы и оружие и через 30 минут выходим», — скомандовала госпожа Маурия и первой поспешила на выход. При такой надежной подстраховке опасения за судьбу сестры и супруги торговца значительно рассеивались, да и толк от самой разведки, можно сказать, утраивался. Сообразительный немец и в самом деле подкинул отличное предложение: переправиться с помощью последних новинок и поддержки с воздуха через таинственное ущелье вполне по силам и вряд ли будет рискованно. Болото на востоке можно обследовать позже, ну а про мифическое озеро думать уже после подтверждения теории о 8 городищах, а то и вообще после тщательного исследования этих городищ. А к тому времени, может, уже и сама Елена успокоится или торговец вернется. То, что он погиб или пропал навсегда без вести, даже предполагать не стоило. При общем молчаливом согласии все условно считали Дмитрия Петровича Святозарова отправившимся в дальнюю командировку. Глава 5. Первые знакомства. Дмитрий и Хатрис, так и находясь на ветке дерева, настолько засмотрелись на сражение, что и думать забыли о собственной безопасности. Благо еще, что длинные змеи с лучниками в седлах не могли передвигаться ни в самом лесу, ни среди густых крон. Поэтому они в основном вернулись в долину и баражировали над открытыми пространствами. Но оставалась масса иной опасности. Ведь даже паническое отступление одной армии от другой еще никак не означает окончание военных действий. Тем более, что странность именно такого сражения в открытой долине изначально настораживала. Только размещение лучников в кронах деревьев могло дать лесникам значительное преимущество, а они этого не сделали. Почему? Правда, как раз в момент панического отступления ливень уменьшился настолько, что видимость стала просто отличной. И ведь лучники в кронах деревьев все-таки были, хоть и в малых количествах, но именно они стали постепенно наращивать стрельбу по наступающей фаланге. Причем пару странных чужаков в диковинных костюмах соседи на близко расположенных кронах тоже заметили. Как следствие, первые стрелы попытались пробить не только сюртуки, но и прозрачные защиты забрал. Пришлось проходцам между мирами выбирать, либо ретироваться поспешно с этого места, либо уничтожить мешающих лучников. «Похоже, что нас приняли за вражеских наблюдателей», — констатировал Дмитрий. «Но сматываться нам вроде как рано отсюда. Только внимание лишнее привлечем и не факт, что оторвемся от этих змеев. Давай ложись вот так», — скомандовал он юному стажеру, «чтобы меньше риска было при попадании в прозрачную защиту, а остальное наши сюртуки выдержат. Надо ведь досмотреть, в чем тут дело и чем все закончится». Конечно, на ветке расположиться со всеми удобствами оказалось сложно, но отстрел наблюдателей почти укрылись, а чуть позже лучникам лесников вообще не до чужаков стало. Фаланга подошла почти вплотную к лесу, а прущие за ними сооружения продвинулись сквозь раздавшихся в стороны воинов. Вот тогда и стало сразу ясно предназначение этих странных, коптящих небо построек на колесах. По единой команде горно все имперские воины нацепили на лица непонятные для Хатриса маски. Чего это они? Вроде как противогазы или нечто подобное, подивился граф Дин. Не пропускают в легкие человека ядовитые газы. Не все, конечно, и не полностью, но теперь стали понятны дивные деревянные жерла на устройствах. Чуть ли не одновременно большинство из них извергло из себя по направлению вперед густые струи вязкого дыма насыщенного коричневого цвета. Так и двигаясь в направлении деревьев, струи расширялись, набухали, закручивались в гигантский штопор, словно горизонтальные торнадо. И влияние дыма оказалось двойственного характера. Везде, где он касался людей, те забывали про всякое сопротивление, стараясь убежать как можно дальше. Похоже, что дышать долго подобной газовой смесью было вредно или неприятно. Но самые видимые пертурбации начали происходить с деревьями. Те буквально на глазах посерели, кора скукожилась, стала отваливаться, а чуть позже веерообразные, многолиственные образования принялись осыпаться на землю, словно после удара резкого, нежданного мороза. Причем производители дыма работали на удивление интенсивно, без всяких задержек или остановок. Чуть продвинувшись в лесной массив, они и не подумали остановиться, а, выбирая широкие прогалины между древесными великанами, задействовав и боковые раструбы для распыления дыма, решительно покатились вглубь заповедного леса. Теперь имперским воинам только и оставалось, что подбирать потерявших сознание противников да укладывать их в живо примчавшиеся из противоположного леса телеги. Причем раненым оказывалась первая помощь прямо на поле боя, а потом их тоже отвозили в тылы. Никакого добивания врага или плохого к лесникам отношения замечено не было. Словно и в самом деле завоеватели относились к ослушникам имперских приказов как к родным братьям. Хатрис уловил основную суть сражения. То есть вся роль этой непобедимой фаланги как раз заключалась в охране этих коптилин. Как видишь, видимо, за свой лес имперцы слишком опасались, а то бы начали пускать дымные торнадо еще издалека. Но как они так могут поступать? Свой лес берегут, а чужой безжалостно уничтожают. Возмущался юноша. Ведь видно, что этот лес умирает. Да, тут много странного. Сидя на ветках, понять всю подноготную происходящих внизу событий становилось все трудней. Ну ладно бой, ну ладно хотят переселить лесников куда-то вглубь континента, но зачем собственными руками уничтожать такой величественный лес? Следовало либо вступать в контакт с аборигенами и искать добровольного рассказчика, либо брать кого-то в плен и выпытывать сведения по законам военного времени. Только вот в какую сторону податься, и не примут ли до сих пор летающие по небу змеи их передвижение по воздуху за агрессию? Последние сомнения разрешила сложившаяся обстановка. Листья опали настолько, что чужаков на ветке заметили и наступающие войска. Потому как они старались засечь на ветках привязанные тела вяло копошащихся лучников, и если те продолжали стрелять, то безжалостно уничтожали их совместным залпом нескольких отделений. Один из латников заметил две фигуры и указал на них пальцем. Вон, вон на той ветке еще двое, лежат вдоль ствола. Тотчас два десятка лучников стали скапливаться внизу и готовить свои стрелы для залпа. Одновременно с этим к лесной опушке стал приближаться один из змеев с всадниками. «Летим вглубь леса», — решил Дмитрий, включая на сюртуках режим слепания. «И голову прикрой на всякий случай руками. Пусть уж лучше рукавицы пострадают, чем прозрачное забрало». Тем более, что многократный залп стрел себя ждать не заставил. Всадники-змея тоже вскинули свои луки, изготавливаясь к стрельбе. Пришлось резко забирать вниз, увеличивая скорость, а потом, прикрываясь густым ядовитым дымом, отрываться от несущегося следом крика и шелеста стрел. Пролетели над устройствами, производителями дыма, затем обогнали спешно отступающих лесников. Одновременно с этим более внимательно рассмотрели, как аборигены взбираются и спускаются по деревьям. Потому что как раз из всех дупел велась спешная эвакуация женщин и детей. Как оказалось, ни когти, ни особое строение тела для этого не нужны. Для подъема и спуска вдоль ствола использовались дивные, словно большая резиновая лепешка, образования. Причем образования, скорее всего, живые, если не сказать полуразумные. Двигались эти лепешки раза в два медленнее, чем обычные лифты, прикасаясь одним своим краем плотно к стволу, и грузоподъемность их, по крайней мере при спуске вниз, составляла примерно трое детей или пару женщин. Порой живые грузы заменялись вещевыми мешками с продуктами и пожитками, которые мужчины громоздили на себя, словно верблюды, или на осликов, буйволов да пони и спешили убраться подальше. Дети цеплялись за отцов, а женщины спускались вниз последними, продевали в дырку своего прирученного образования веревку, отрывали от ствола с некоторым усилием и тащили лепешку за собой, преодолевая ее значительное сопротивление. При этом лепешки так и продолжали висеть в воздухе на полуметровой высоте, порой пытаясь ухватиться за любой находящийся поблизости ствол или становясь с недовольным скрипом на ребро. То есть имелись все признаки нежелания покидать обжитые территории. Зато сразу стало понятно, почему таких созданий не было на лесном острове, уже окруженном болотом. Аборигены в любом случае старались забрать за собой домашнюю животинку. Да и проживание на такой высоте без подобных уникальных подъемников теперь казалось нормальному наблюдателю немыслимым. А чуть позже стало понятно и местное название таких уникальных созданий. Одна из женщин решила взять на руки малолетних детей, поэтому строго прикрикнула на пытавшегося уйти вперед более старшего сына. «Ладонри, тяни нашего лоповита, иначе придется его бросить». Мальчонка тут же, без возражений вернулся, перехватил веревку из рук матери, но, прежде чем тянуть лоповита за собой, погладил его ладошкой, словно большую собаку, что-то там ему наговорил просительным голосом и уже после этого легко потянул за собой. То есть здешние помощники лесников различали своих хозяев, другим не подчинялись и с большой неохотой покидали привычное дерево. Хатрис припомнил обещание представителя империи забрать лоповитов на новые места и удивился. А что бы эти создания делали в каменных домах? «О, ты еще не знаешь, какие устройства могут быть в высоченных зданиях», — ответил торговец. «Вдруг эти полурезиновые лепешки могут по стенам подниматься? Представь, как это будет здорово!» «Ну да», — немного подумав, — согласился юноша. «Помню, как мне трудно пришлось при восхождении в свинге реальности на 23 этаж, а эти блинчики могут еще и груз поднимать. Нельзя сказать, что иномирскую парочку никто не замечал, но те на одном месте не задерживались, а сразу улетали еще дальше, старались при этом придерживаться направления, в котором отходили беженцы. Те и в самом деле прямо к болоту не шли, а забирали все больше и больше вправо, из чего становилось понятным. Пытаются уйти как можно дальше вдоль берега от смолокурных или дымокочегарных устройств. Чуть позже показалась и лесная опушка, граничащая с круто поднимающимся взгорьем, которое покрывал лишь небольшими островками низкорослый кустарник. Вот через это плато, вдоль кромки болота и уходили ручейки беженцев. Где-то там вдали за несколькими крутыми холмами виднелся между проблесками синего, нежданно очистившегося от туч неба лесной массив. Именно туда и велось переселение отчаявшихся аборигенов. Мужчин с оружием видно не было, часть ушла далеко вперед, а часть наверняка осталась прикрывать отход своего народа. Зато на самом плато, но чуть в стороне, возле весьма примечательной скалы, в окружении нескольких женщин на грозном с виду буйволе восседала женщина с неким подобием дорогой диадемы на голове. Кажется, женщина то ли присматривала за беженцами, то ли вела им счет, то ли просто с грустью прощалась с родным лесом. Чем не вариант, пробормотал себе под нос Дмитрий, направляя полет именно к этой группе местных аборигенов. Если не захочет поговорить, то поищем более словоохотливых. Как это ни странно, но женщина с короной не слишком удивилась чудно разодетым людям, которые вдруг оказались у них за спинами, словно вышли из скалы. Правда, иные подруги попытались закрыть ее своими телами, но были успокоены взмахом ладошки. Похоже, носительнице короны уже было совершенно все равно и она уже ничего хорошего от жизни не ждала, да и голос ее казался усталым и бесцветным. «Кто вы такие и что вам надо?» Торговец вежливо склонил голову, придерживая стажера за плечо, и постарался говорить самым приветливым голосом. «Приветствуем вас, мы прибыли сюда издалека, причем оказались здесь по независящим от нас причинам. Скорее всего, нас сюда переместило насильственно или преднамеренно с помощью неизвестных нам сил. Нам следует во всех этих тайнах нашего перемещения разобраться как можно быстрее, поэтому хотели бы поинтересоваться, что здесь происходит. Почему идет война и почему имперцы травят ваши деревья?» Женщина чуть сменила позу в своем диковинном седле, и ее глаза стали поблескивать от любопытства, но сама отвечать не спешила. Наоборот, решила уточнить, откуда именно издалека, уж не со второго ли континента? «Да нет, мы вообще не из вашего мира», — не стал скрывать Дмитрий. Хотя это могло показаться дикостью, но это совсем неожиданно успокоило собеседницу. Видимо, ей создания из иного мира казались менее опасными или более привычными, чем с иного континента. Это хорошо, что вы не врете, потому что на втором все давно вымерли. Прискорбно, хоть мы и не догадываемся о причинах их гибели. Причина та же самая, по которой когда-нибудь покроется болотами весь наш континент, а вся цивилизация Альрисков тоже вымрет. Еще раз извините, но мы здесь оказались буквально несколько часов назад, поэтому до сих пор не знаем, кто такие Альриски и почему с ними воюет империя. Да уж, трудно поверить, что вы из иного мира, но эти ваши слова явное тому доказательство. Так что я могу рассказать про наши беды и начну с того, что все на этом континенте являются одним сообществом. Издревле мы называемся Альрисками, людьми, рожденными из дерева. И когда-то альгендровые рощи покрывали поверхность нашей планеты на 1/4. Она замерла, прервав свой рассказ тяжелым, продолжительным вздохом, и Светозаров решил быстренько представиться и уточнить. В иных мирах у меня много титулов и имен, но чаще всего я известен как граф Дин, а это мой ученик и стажер Хатри Старсон, герцогиня Шала Лайси, кивнула женщина на буйволе. Очень приятно познакомиться. Но возвращаясь к нашему разговору, как давно континенты вашей планеты стали погружаться в океаны? А с чего вы взяли, что они погружаются? Ну как же, а эти черные болота, разве это не следствие расширения пойм рек? Разве не это подмывает ваши великолепные деревья? Сразу видно, вы здесь недавно, раз не смогли понять разницу между океаном и мерзким черным болотом. Наши священные альгендры падают в топи не из-за океана. Всему виной глупые Альриски, которые когда-то заселяли второй материк. Торговец никак не мог соотнести рассказываемое бедствие на планете с такими же людьми, как Альриски, но рассказ на этом месте был прерван появлением большой группы воинов, вышедших из леса и теперь спешащих в сторону герцогини. Те издали увидели возле своей правительницы чужаков в дивных одеждах и перешли на бег. Причем многие держали в руках мечи и изготовленные к стрельбе луки. «Ваше сиятельство», — обратился Дмитрий к Шале Лайси, — «как тут у вас с законами гостеприимства? Мы ведь никому не желаем зла и попали сюда по явному недоразумению. Ссориться нам ни с кем не хотелось бы, но и агрессивного отношения к нам мы тоже не потерпим. Но если наше присутствие здесь в такой тяжкий для Альрисков час нежелательно, то мы можем уйти. Куда, например? Да хоть в небо», — закатил глаза торговец. «Нам это не трудно. А потом поищем тех, кто расскажет нам о здешних событиях более подробно. Мы в выяснении всех обстоятельств очень заинтересованы». Герцогиня, словно рассуждая вслух, проговорила: «Мне кажется, будет более правильным, если вы все узнаете от нас, чем от представителей империи. Они перевирают историю? Вряд ли. Просто империя огромна, беда их еще как следует не коснулась, они продолжают жить как и прежде, позволяют себе опасные эксперименты и кощунственные переселения народов, и они до сих пор недооценивают опасность». Шала успокоительно кивнула заметно напрягшемуся торговцу, а потом жестом все той же ладошки заставила приближающихся мужчин перейти на шаг и убрать оружие. «Каллигар», — обратилась она к наиболее рослому и богато вооруженному мужчине, — «граф Дин и его ученик, мои гости. Поэтому отношение к ним должно быть соответствующее. Но, ваше сиятельство», — пытаясь восстановить дыхание, обратился Каллигар, — «этот граф был замечен на ветке, непосредственно возле самой битвы. Он помогал имперским воинам?» «Да нет. И что случилось потом?» «Враги их интенсивно обстреляли, заставили убраться с ветки и полететь в эту сторону. Ну, значит, они точно не лазутчики». Шала попыталась впервые с момента знакомства улыбнуться. «Да и какой смысл за нами следить? И так все знают, что мы уходим в предгорье. Если бы силы империи хотели нас уничтожить, уже давно бы здесь летали их змеи с лучниками». Улыбка у нее получилась грустная и жалостная. В самом деле, неприятель не спешил притворять в жизнь свое тотальное преимущество и сосредоточил все свои усилия именно на уничтожении завоеванной альгендровой рощи. Тем временем поток беженцев достиг максимума и пошел на убыль. Женщины и дети двигались в сторону гор, волоча за собой пожитки и на данном отрезке совершенно переставших сопротивляться лаповитов. Именно их вид вызвал очередное замечание герцогини. Половина лаповитов на новом месте не приживется, да и наши люди будут вынуждены жить подачками. Догадываясь, к чему она клонит, Дмитрий все равно уточнил: «Леса в предгорье заняты другим народом?» «Нет, не заняты, а троекратно перенаселены беженцами из обреченного леса и ему подобных рощ. Тем более не понимаю, зачем травить ядовитым дымом лес?» Ответить на этот вопрос поспешил волнующийся Каллигар. «Ваше сиятельство, пора и вам двигаться за всеми. Хорошо, маркиз, отправляемся. Но перед тем, как две женщины взяли буйвола за большое кольцо, продетое в ноздри, Шала кивнула своим незваным гостям. «Граф, если вам не трудно слушать прямо на ходу, сопровождайте меня, и я расскажу историю наших бедствий». Дмитрий лишь дождался утвердительного кивка от стажера и двинулся следом за величественно вышагивающим буйволом. Сил у обоих еще оставалось много, так что повествование они восприняли с полным вниманием да искренним человеческим сочувствием. Тем более, что поводов посочувствовать было хоть отбавляй. Все началось, по некоторым сведениям, 2, а то и 3 тысячи лет назад. Два материка планеты, Заманный II, хоть и не имели на себе больших гор и считались низинными, но от обшей площади суши занимали всего лишь 40%. Остальной процент составляли многочисленные острова, поверхность каждого из которых покрывал девственный лес из альгиндров. К тому времени цивилизация встала уже крепко на ноги, хотя выбрала путь развития совершенно не технический, а ведущий к полной ассимиляции с природой. Алиски, рожденные из дерева, все свои силы, знания и даже некоторые магические умения направляли лишь на выведение новых растительных сортов пищи да на разведение новых пород животных, помогающих человеку существовать на планете. Именно одним из таких животных, которых, правда, только и оставалось, что приручить, и являлись лоповиты. Как раз к началу трагических событий почти 1/5 населения планеты все-таки перебралась жить в города, пытаясь перепрофилировать под свои нужды как растительный, так и животный мир. Причем самые крупные города, можно сказать мегаполисы, появились именно на втором, где к тому времени сосредоточилось более половины всего городского населения данного мира. Как это всегда бывает в таких случаях, повальная урбанизация повлекла за собой массу неразрешимых проблем, и в первую очередь в области загрязнения окружающей среды. Громадные города стали задыхаться от сонма плавающих у побережья отходов, и никакие очистные сооружения уже с ними не справлялись. Тогда ученые и биологи второго решили вырастить определенные организмы, которые могли бы очищать воду, синтезировать ее грязные элементы в собственную плоть, а потом еще и этой плотью расширять жизненное пространство, укреплять мелководные шлейфы и хрупкие береговые пространства вблизи островов. И поначалу созданные существа, названные исторгами, показались истинной панацеей в борьбе с отбросами. Они уничтожали всю грязь, оставляя после себя идеально чистую океаническую воду. А потом, умирая, строили своими небольшими известковыми тельцами прочнейшие колонии в виде коралловых рифов и островов. Немного мешает судоходству, но разве это проблема? Тем более, что к тому времени на планете уже вывели летающих змеев, могущих перевозить через водные и сухопутные пространства не только людей, но и грузы. Так что борьбу с исторгами изначально запустили. Спохватились только тогда, когда осознали страшную закономерность. Живым строителям кораллов нравилась именно загрязненная жидкость, и они отторгали ничего не дающую им в росте чистую морскую воду. Следовательно, колонии кораллов стали строиться вокруг берега сплошной стеной, впитывая в себя все нечистоты, пойманные в закрытые лагуны. Вроде как тоже ничего страшного, но со временем заметили, что исторги выбираются по течению грязных рек вверх и там создают запруды. Естественно, реки разливались, превращаясь постепенно в болото. Причем разрушить природную, нерукотворную дамбу из омертвевших полипов оказалось практически невозможно. По крепости она приравнивалась чуть ли не к железобетону. Мало того, разрушенные дамбы затягивались и феноменально восстанавливались буквально за несколько суток, если при этом не мешало резкое течение. Ученые и тут не слишком растерялись и быстренько вывели уникальную породу черных подводных выдр, которые благодаря процессам метаболизма в их организме могли питаться омертвевшей органикой и имели соответствующие для перемалывания такой пищи зубы. Подводные выдры довольно легко прогрызали коралловые дамбы на глубине от 5 до 10 метров, и все накопившиеся болота тут же уходили в открытый океан. Вот именно тогда некоторое недовольство такими действиями человека косвенно, а может и открыто высказала сама планета. Неизвестно по какой причине вполне себе добрые животные планы, питающиеся лишь травами, кустарником, водорослями да немного рыбой, вдруг стали хищниками, и с методичностью саранчи принялись выедать насмерть с таким трудом и заботой возвращенных черных выдр. Причем бороться с планами оказалось не просто бесполезно, они появлялись тем больше, чем старательнее их изводили. Но вдобавок и сами алиски довольно щепетильно относились к уничтожению любых живых существ. Табу, наложенное на сознание цивилизации, отринувшей техногенный путь развития, но в дальнейшем помогла магия. Те же ученые совместно с наилучшими шаманами планеты умудрились соорудить такое устройство, которое не убивало плана, а просто перебрасывало его в иную, вполне обитаемую и приятную реальность с приемлемой средой обитания. Даже в те времена утверждали, что местом переброса является почти безжизненная, полная лишь богатейшей флоры планета. Да и сам проект довольно двусмысленно назвали одним словом – переселение. Сказано, испытано, сделано. Лишь только в какой-то части планеты скапливалась стая хищных плаонов, как магические силы перебрасывали их в далекую реальность, еще и с пожеланиями доброго здравия. Потому что считалось, коль хищники останутся без объектов своей кровожадной атаки, то вновь станут травоядными и будут жить в полной гармонии с природой. И вроде бы все наладилось. Черные выдры стали размножаться и расти в размерах, эстерги с еще большей интенсивностью очищать сточные воды, а довольные эллиски радоваться жизни и развивать цивилизацию. На этом фоне общего благоденствия даже как-то незаметно растворилась, прошла мимо сознания трагедия. Погибли 5 ученых и десяток самых одаренных шаманов, участвовавших в создании проекта переселения. Правда, и без них созданное магическое образование действовало само без ошибок, выверено и с перспективой на бесконечность. Так что долго трагедию не оплакивали, решив, что и без ведущих специалистов в случае нужды вновь починит магическое образование, а то и построит новое. И вот тогда природа нанесла самый подлый и непоправимый удар по разумным обитателям. Все началось с того, что черные выдры, достигши размеров земного носорога, превратились в иных, несколько измененных от первоначальной задумки созданий. То есть они все также рыли и перемалывали органику и все остальное, но им жутко стало нравиться топь, вследствие чего они стали интенсивно подъедать подтопленные береговые линии. Эстерги в ответ словно взбесились, размножаясь с троекратно большей скоростью и возводя все новые и новые дамбы. И дамбы с вонючими топями стали наступать как на города, так и на все, что возвышалось над сушей. Вдобавок и планета словно изменилась в плане климата. Отныне дожди по всей поверхности шли с интенсивностью многократно большей, чем прежде. Началось что-то страшное. Города-мегаполисы исчезали под слоем болот в течение одного, максимум двух десятилетий. Еще большей напасти подверглись многочисленные острова, покрытые эльгиндровыми рощами, а напоследок и полностью пал весь второй материк. Нельзя сказать, что эльвиски не боролись за спасение своей планеты. Еще как боролись. Взять хотя бы самое последнее изобретение имперских ученых и шаманов. Они отравляли специально гигантские эльгиндры, те некоторое время гнили на корню, а когда падали в гниль подступающего болота, на некоторое время становились ядом для разрывающих корни и побережья черных выдр. Но даже такая действенная и радикальная мера не приносила больших результатов. Болота и топи продолжали наступать на континент Заман, и все эти прошедшие века эльвиски пытались отключить, а еще лучше уничтожить магическое образование, которое выбрасывало стаи хищных плаонов в иную реальность. Да только, увы, тот самый проект переселения так и продолжал действовать без сучка и задоринки. А несколько столетий назад, когда на втором не осталось ни одного разумного жителя, даже доступ к магическому образованию стал недоступен. Теперь цивилизации ничего не оставалось, как ждать страшного, агонизирующего конца. Глава 6. Разведка. Обстановка вокруг волчьего шара сложилась наиболее благоприятная. Тем не менее основная группа разведки не сразу двинулась в путь к ущелью. Предусмотрительный генерал Мудрах послал на опушку в начале 5 воинов, которых сверху прикрывала одна Александра, тогда как Елена поднялась над самой крепостью почти на километр и уже оттуда рассматривала окружающий лесной массив. По крайней мере, только так, дав важное задание, удалось для начала придержать сестру торговца возле волчьего шара. Группа углубилась в лес всего на 1 километр, но и этого оказалось достаточно для изначального определения. В непосредственных окрестностях человеческой твердыни не осталось ни одного хищника. Естественно, что уже на 2-м, 3-м и тем более 5-м километре встретить кайригов можно было и в самый разгар периода благоденствия, но тут уже как повезет. К тому же твари в то время если и попадались, то не настолько агрессивные, редко когда большими стаями, чаще всего раздельно или довольно мирно пасущимися парами. Последнее утверждение ветеранов несколько озадачило Дану и остальных совладельцев Лудеранского леса. Непонятно, так они хищники или травоядные, естественно, что хищники. Последовал твердый ответ. Сами ведь видели, как они пытаются не просто умертвить человека, но и быстро его разорвать на части, а потом съесть. Да и во всем лесу по вине кайригов нет ни одного иного крупного животного, всех выели подчистую. Но в связи с этим и сами остались у разбитого корыта. Жрать-то больше нечего. Вот кайриги и наворачивают несколько видов трав, а то и кустарников с толстыми, словно мясистыми стеблями. Порой и упавшие на землю ветки объедают. Про их рыболовные умения и спорить не стоит. Много раз наблюдали, как они изумительно вылавливают рыбу в нашей речушке. По утверждениям большинства разведчиков, находясь в болоте, кайриги там объедают всю мелкую живность, начиная от крупных жаб с голову человека и заканчивая отрытыми из ила личинками. Кстати, находясь в том самом болоте на западе, они потрясающе теряют свою агрессивность. Бывали случаи, когда разведчики приближались к зверям вплотную, и те на них почти не реагировали. На это Сильва, как самая информированная среди землян на животных и вообще штатный биолог третий, уверенно заявила: значит, родная среда обитания для кайригов – это болото, в крайнем случае – реки или водоемы. Ну, у нас тоже такое мнение бытует, согласился Мудрах. Только какой толк от этого? Все равно период возрастающей активности твари высчитать никак не удается. Как и понять природу, истинные причины этой активности? Только и можно с уверенностью рассчитывать на благостные периоды после массовых атак на волчий шар. Начало активности защитниками крепости всегда фиксировалось очень легко. На рассвете на опушках леса появлялись небольшие стаи хищников, которые, посматривая на цитадель, громким рыком показывали свою злобу. Как правило, уже после такого утреннего мациона люди никаких выходов в лес не совершали, и через день-два начинались первые набеги подвывающих от бешенства тварей. А вот почему и после чего такие всплески активности наступают, даже за многие века разобраться не удалось. К моменту возвращения первых разведчиков основная группа тоже выступила из крепости, после последних проверок амуниции и вооружения. Особое внимание Курт и Александра уделили Елене, хотя в сюртуке, с шокером Хайерсов в руках, с возможностью передвигаться по воздуху и при подстраховке, присмотре всех остальных землян она в любом случае меньше всех подвергалась риску. Ну и строго-настрого наказано ей было лететь только рядом с напарницей. Пока 10 человек двигались по открытому пространству, обе женщины уже довольно интенсивно прочесали опушку, и доклад по внутренней связи выглядел самым оптимистичным. Ни одного кайрига. Расширяем ареал наших наблюдений. И пока разведчики быстро двигались в южном направлении через девственный лес, от звена воздушной разведки поступили новые сообщения. Видим ущелье, шириной от 300 до 800 метров. Похоже, что ущелье пересекает весь Лудеранский лес, ни конца ни края пока не замечаем. Зато понятно, почему раньше никто через ущелье не пробрался. Все его дно на большую глубину заполнено болотом, и кайриги в этом болоте копошатся, как личинки в протухшем мясе. Такое впечатление, что они здесь взращивают молодняк. Елена тоже добавила свои впечатления к словам невестки. Это просто жуть какая-то. Если вдруг вся эта масса двинется на штурм крепости, то они ее просто снесут, не заметив. Генералу, как и каждому из четырех остальных следопытов, тоже досталось переговорное устройство. Поэтому он все прекрасно слышал и даже мог высказывать свое мнение. Мы сами так думаем. Видели наши разведчики это ущелье. Но пока судьба от такого массированного штурма миловала. Ладно, девочки, не снижая темпа передвижения, взялась распоряжаться Дана. А что на берегах ущелья делается? Вроде все чисто и гламурно, доложила Александра. Одна фауна, флоры не видно. Тогда ищите место для закрепления тросов. Желательно в обе стороны. Мы уже на подходе. Кстати, если четко зафиксируете место выхода хищников из ущелья в лес, тоже будет польза. Вдруг удастся завалить с помощью взрывов тропу, тоннель, или чем они там пользуются. Этот аспект предварительно тоже оговаривался. В самом деле, ведь не взбираются кайриги каждый раз на берега ущелья по отвесным стенам. Наверняка пользуются какими-то спусками или уходящими в стороны расщелинами. Может, и широкие проходы имеются где-то дальше. Но если временно завалить имеющиеся спуски вблизи намечаемого места переправы на тот берег, то наверняка это уменьшит риск при неожиданном или поспешном отступлении в сторону крепости. Уж в таких вопросах бывшие агенты знаменитой конторы и силовых ведомств имели богатейший опыт. А вскоре и новые доклады от Александры поступили. Есть места для натяжения тросов, словно по заказу. В обе стороны будете скользить, как в парке аттракционов. Нам осталось чуть меньше километра. Мы пока осмотрим два места, выгодные для восхождения зверей. Вроде как на тропы похожи. Пока основной отряд вышел на край ущелья, а потом сдвигался влево к самому узкому месту над ним, звену воздушной разведки удалось рассмотреть и заинтересовавшие их места. При этом Александра старалась размышлять вслух. Поблизости от переправы с той стороны два подозрительных места, но одно, как мне кажется, звери используют только для спуска, слишком уж тут круто и сыпуче. Наверняка они просто съезжают вниз как на санках, да и следы на берегу свидетельствуют. Идут только в одну сторону, а вот подъем слишком широк, его ничем не завалишь и не углубишь. А что с нашей стороны? Чуть дальше на восток виден такой же широченный выход. Там тоже вряд ли удастся что-то подправить взрывчаткой. Дело мастера щекочет, отозвался Курт. Для окончательного мнения требуется осмотреть местность такому профи, как я. Щекотки мастер не боится. Не преминул высказаться и барон Петр Левин, когда он с бомбой спать ложится. Дана добавила в голос строгости. Разговорчики, выздоравливающий, а то в тыл отправлю. Курт, сдвигайся на восток и в самом деле глянь на ту тропу. Сильва, подстрахуй, и вы двое. Два следопыта присоединились к уходящим барону Вайсону и Сильве. Василий, а ты давай влезь на это дерево, закрепишь трос. Тут как раз и Александра подлетела, чего ему корячиться. Мы и сами закрепим. Вы лучше перенесите другой конец на тот берег и закрепите надежно. А потом Василий отсюда натяжение сделает. Место и в самом деле оказалось весьма удобным для натяжения с должными наклонами сразу двух дорог в обе стороны. Пока Василий натягивал первый трос, Шура с Еленой перенесли, закрепили на том берегу второй. Получалось весьма удобно. Встал на скалу, поднял руку, зацепил каток троса разгрузки, накинул страховочный карабин, поджал ноги и, конечно, хотелось при пересечении глубокого ущелья еще и залихватски ухнуть или свистнуть, но вид копошащихся в болоте хищников заставлял действовать трезво и сдержанно. Тем более, что твари внизу и в самом деле кувыркалась в жиже или грелась на солнышке видимо-невидимо. Вдруг резкий звук, а потом и вид людей вызовет у них неожиданный приступ агрессии. Переправились все, кроме самой госпожи Маурии. А вскоре вернулся Курт, обследовавший тропу, и порадовался сообщением. Тотальной преграды не получится, но две дистанционные мины на обходных путях вокруг скалы с минусовым уклоном заложил. Если чудища за нами потянутся во время отступления, наверняка сумеем отсечь первую волну. Отлично, давайте на тот берег, я прикрываю. Шура, а вы начинайте двигаться и осматривать лес на пути к предполагаемому городищу. Как только заметите развалины, дайте знать. Все-таки предварительные расчеты оказались верны. Там, где им и полагалось, на юге находились древние, но все-таки просматриваемые развалины. Лесом они тоже заросли знатно, но, видимо, некоторые постройки когда-то возводились прямо на скальном основании, потому что там могла удерживаться своими корнями только молодая поросль, кустарники да трава. Но уж если цеплялись деревья своими подземными щупальцами, то старались вырасти до своего максимума. Не всегда это получалось по той причине, что корни просто раздавались вширь, используя наносной грунт или щели в самих стенах. И когда древесные великаны становились слишком массивными, любой шквалистый ветер опрокидывал его за кроны на землю, и никакие, даже самые расширенные в стороны веерообразные корни не могли удержать гигантов от падения. Как раз два таких местных великана и лежали поперек на округлившихся от времени и слоя мха постройках.